Ну, не знаю. Идти напролом, в лобовую атаку, точно нельзя. Погибнут люди. Доктор, ФБР никогда не идет напролом. Мы могли бы следить за похитителями от банка на вертолете или поставить на машину пострадавшего жучок с глобальной системой позиционирования. Главарь и его молодая красавица обязательно должны где-то встретиться и поделить деньги. Возможно, это произойдет в том самом Макдоналдсе, где вашей жене вернули Питера. Нервная дрожь пробежала по телу доктора Магдила. Агент Чалмерс, мой сын пережил похищение именно потому, что я не пытался обратиться в полицию. Сегодня мы с женой пришли сюда, чтобы другой семье не пришлось проходить подобное испытание. Но, судя по всему, это уже случилось, и если вмешается ФБР, может погибнуть ребенок, который иначе остался бы жив. Пожалуйста, не надо рассуждать о приемлемом риске. Я достаточно хорошо помню Вьетнам. Чалмерс шумно выдохнул, таким образом выражая досаду и разочарование. По-вашему, ради сохранения жизни заложника, мы должны отпустить похитителей с миром? Но в таком случае, если вы правильно поняли ту девушку, через год все случится снова, и рано или поздно Святая Троица допустит прокол, или кто-то из родителей не выдержит напряжения, и их ребенок погибнет. Доктор, нужно положить конец этому ужасу. Доктор Маддил заломил руки. Подобные жесты он ненавидел, однако в тот момент не мог сдержаться. Да, понимаю, просто все, абсолютно все ошибаются. И чем больше людей задействовано в операции, тем выше вероятность ошибки. Вы тут говорили о слежке через спутниковую систему, жучках, погоне на вертолетах. «Доктор, мы агенты ФБР», — напомнил Чалмерс, — «мы профессионалы». «Не обижайтесь», — тяжело вздохнул Магдил. «Почему-то это не придает мне уверенности». Глава десятая. «Садись на кровать с другой стороны», — приказала Карен. «Быстро». Перепуганный выстрелами Хикки присел на окровавленное одеяло, и она застыла у двери. «Возьми», — велела она, показывая на лежащую на столе радиорубку. «Кому звонить?» «Возьми трубку, тебе говорят». Джо послушался, но холодный блеск его глаз заставлял Карен держать палец на курке. «Звони моему мужу в отель». «Слушай, ты совершаешь большую ошибку». Подняв револьвер, Карен прицелилась прямо в побледневшее от страха лицо, а потом спросила дочку. «Эбби, ты уже на улице?» «Да». «Отлично, а теперь спрячься». Трубку пришлось положить на плечо, зато, удерживая в правой руке револьвер, левой можно будет взять радиотелефон у Хикки. В принципе, аппарат, на который звонила девочка, обслуживал две линии параллельно. Но разве перепуганную малышку поставишь на удержание? «Рядом кусты есть?» «Угу, они такие колючие. В них и спрячешься. Я звоню папе, мы с ним быстро все уладим и заберем тебя. Только не отсоединяйся, ладно?» «Ладно». «Дозвонился Уиллу?» — спросила она у Хикки, а тот поднял руки, будто предлагая мировую. «Я умираю от кровопотери. Может, сначала ногу зашьешь? Чем быстрее я поговорю с Уиллом, тем меньше крови потеряешь». Набрав номер отеля, Хикки попросил «Люкс 28021». «Кинь трубку на кровать».